Глава 30. Синг. Операция в Солнечной системе близка к завершению. Готовьтесь открыть поставки. Синг перечитал сообщение Трехо дважды, ощущая, как в груди расцветает гордость. Он отослал приказ начальникам отделов и командиров групп и вызвал на экран то, что все в шутку называли «календарем оккупации». Даже основываясь на скорректированных планах с Лаконии, включавших немедленную отправку бури в Солнечную систему, экономию времени на отказе от восстановления батареи рельсовых пушек и ускоренную передислокацию тайфуна, они все равно на несколько недель опережали расписание. Они заложили некоторый запас гибкости на случай, если транспортный профсоюз устроит ожесточенную драку за Медину, или коалиция «Земля-Марс» продемонстрирует флот или технологии, значительно превосходящие их оценку. Но ничего подобного не произошло, и можно приступить к построению новой цивилизации раньше, чем все ожидали. Печальный факт о человеческой расе, который так хорошо понимал первый консул Дуарте, заключался в том, что в спорах не победить племенное мировоззрение и национализм. Иррациональную позицию нельзя разбить рациональной аргументацией. И потому, вместо основанного на логике объяснения, почему человечеству необходимо отказаться от старого национального и культурного разделения и стать единым, первый консул обратился к старой форме, которую понимают все, и развязал войну. К счастью, недолгую. Настоящая работа, та, что позволит Эльзе и ее правнукам расти в безопасной вселенной, начнется после завоевания остального человечества. Работа, для которой требуется стабильность. «Мичман», — сказал Синг в терминал на столе. Он нашел временную замену Касику, но пока не запомнил ее имя. «Губернатор», — отозвалась она через секунду. «Свяжитесь с президентом Фиск и скажите, что мы высылаем за ней кар. Мне нужно обсудить некоторые безотлагательные вопросы. Отказа не принимайте». «Да, сэр, я также». «Сейчас же, Мичман». Капитан оглядел кабинет. Цветы, которые кто-то поставил на угловой столик, завяли. На полке с кофеваркой беспорядок. «И пришлите кого-нибудь сделать свежий кофе и заменить цветы». «Да, сэр. Я хотела сказать, что поступило новое сообщение с Лаконией. Его только что прислали со шторма». «Перешлите мне и предупредите меня за 5 минут до прибытия президента Фиск». «Конечно, сэр», — ответила Мичман и отключилась. Синг щелкнул по горящему значку нового сообщения, и монитор спроецировал неподвижное изображение его жены с чудищем на руках. «Проиграть сообщение». Изображение ожило. Загадочная улыбка Моны Лизы на лице Нат сменилась привычной широкой ухмылкой. Чудище, похоже, совсем не интересовалось камерой и вместо этого сфокусировалось на чем-то за плечом матери. Обе были прекрасны, и Синг ощутил в душе пустоту, которую ему удавалось игнорировать, пока он не видел их лиц. «Привет, Санни», — сказала Нат в камеру, взяла ручку чудища и помахала ей перед экраном. «Скажи привет папочке». «Привет, милая», — как идиот ответил капитан записи. Он ничего не мог с собой поделать. «Я знаю, что ты очень занят, но у нас хорошие новости». Она опустила чудище на пол, и девочка выбежала из кадра. Синг ощутил иррациональное разочарование. «Мою работу по модификации овец одобрили для следующего цикла испытаний в реальных условиях. Мы начнем их в ближайшие 3 года, и это значит, твое назначение на Медину поможет мне продвинуть проект. Никакого давления и прочего». Она улыбалась, но в глазах он видел одиночество. «С чудищем все хорошо. Ей немного скучно, и она хочет перейти в группу к старшим детям. После обеда она чаще всего остается с твоим отцом. Они очень подружились. Она зовет его «дядя», и он начал требовать, чтобы и все остальные называли его так же. Особенно он не хочет, чтобы я забирала ее по пути с работы. Мы часто ужинаем у него». Синг почувствовал огромную любовь и благодарность к отцу, который никогда не ощущал до рождения ребенка. Он остановил видео, чтобы не расклеиться. Нельзя вызвать Кэрри Фиск и раздавать ей приказы с красными опухшими глазами. Взяв себя в руки, он снова включил сообщение. «Ну вот, наверное, и все. Ответь, когда будет время. Домашний монитор научился понимать команды чудища, и она слушает твои сообщения снова и снова. Люблю тебя, Санни. Береги себя там». Это его добило. Сказав, что любит, Нат разрушила всю его решимость, и следующие несколько минут капитан провел, позорно рыдая в одиночестве. Кто-то постучал в дверь. «Минутку!» Синг поспешно скрылся в ванной. Пока он умывался, судя по доносившимся звукам, кто-то убирался в кабинете, и к тому времени, как он привел себя в порядок, на полке варился свежий кофе. Сержант заканчивал наведение порядка, заменяя цветы в вазе. Отдав капитану честь, он незаметно исчез, будто кот. Синг сел за стол, взял себя в руки и начал записывать ответ Нат. «Привет, милая. Спасибо за прекрасное сообщение. Я так рад, что у вас все хорошо. Чудище выглядит очень упитанным, так что наверняка мой отец балует ее сладкими рулетами. Здесь все движется быстрее расписания. К жизни на станции нужно привыкнуть, но здесь полно земли для твоих овец и лаборатории, и мы работаем над тем, чтобы привести все в надлежащий вид к прибытию моей девочки. Скоро поговорим. Люблю тебя, Нат. Я люблю тебя...» Он чуть не сказал «чудище», но использовать прозвище казалось неправильным. «Люблю тебя, Эльза». Синг оборвал соединение и отослал файл, чтобы его передали на Лаконию во время следующего сеанса связи. Он страшно гордился, что снова не заревел, говоря Нат, что любит ее. Некоторые люди считали такие вещи немужественными. Сингху было на это наплевать, но плакать унизительно. «5 минут», — сказала из монитора Мичман, как ее там. «Я готов». Кэрри Фиск сидела в его кабинете, прихлебывала его кофе и выглядела нервной и дерганной. Ее забрали из офиса морпехи в полном снаряжении и привезли к губернатору под конвоем из 3 каров, полных других морпехов. Безусловно, ради ее же безопасности, но с непривычки такое все равно немного пугало. Если это даст Синху преимущество перед местными мелкими чиновниками, оно и к лучшему. Он подождал, пока Фиск перестанет ерзать и обратит на него внимание, затем вывел на стену список сотен систем, имевших обитаемые колонии. «Мадам президент, мы подошли к волнительному моменту для всех нас, но для вас, как первого президента Лаконийского конгресса миров в особенности». «Название изменено официально?» — спросила она. «Или...» «Наименование законодательного органа установлено в документах, которые я дал вам при первой встрече. Вы их не читали?» «Читала, я просто не знала, это рабочее название или нет. Мы не голосовали за принятие нового...» «Вы не голосуете за директивы, исходящие от исполнительной власти кабинета первого консула». «Понятно», — сказала Фиск, глядя на свои колени, и принялась дуть на кофе. «Как я говорил», — продолжил Синг, — «это волнительное время для всех нас. Адмирал Трехо решил, что в нынешней ситуации мы можем позволить возобновить ограниченный торговый обмен через врата». Фиск подняла взгляд с искренним удивлением. «Что?» «Да, с настоящего момента можно начинать ограниченную торговлю. Составьте список самых нуждающихся миров и график поставок. Не из Солнечной системы, пока нет. Сначала мы позволим по одному проходу корабля в неделю. По моему личному одобрению, минимум за 30 дней до его начала». «Это действительно...» — начала Фиск, но на секунду запнулась. «Это в самом деле хорошая новость. Многие колонии уже висят на волоске. Это спасет людей». «Естественно, это всегда остается приоритетной задачей на наших с вами постах». «Ясно», — сказала Фиск и поставила кофе на край его стола. Пока Синг хмурился из-за неуважительной неформальности этого жеста, она сказала. «Кстати, я передала ваши угрозы во все колонизированные миры. Также я распространила ваше приглашение на планеты, еще не вступившие в ассоциацию. Простите, в Лаконийский конгресс миров. Выбрать представителя, чтобы вступить в нашу группу, когда возобновится торговля. Полагаю, некоторые из этих планет попросят отправить представителей на торговых кораблях». «Это хорошо», — сказал Синг. Первый консул Дуарте настаивал на создании Лаконийского конгресса миров, чтобы у его членов возникло ощущение, будто они имеют право голоса в представительстве. Как бы ни раздражала мысль о том, что придется иметь дело с 13 сотнями Кэрри Фиск, мнение первого консула имело силу закона, и придется приложить все усилия, чтобы этот новый законодательный орган был успешно создан. Фиск все еще смотрела на него, ожидая какого-то ответа. «И?» — спросил он. И если на транзитных кораблях будут вновь избранные представители, им потребуется разрешение пристыковаться к Медине или послать шаттлы. Включает ли снятие запрета на транзит также разрешение на стыковку?» «Отличный вопрос». Синг разозлился, что Кэрри Фиск додумалась раньше него. «Разрешения будут выдаваться по мере необходимости. Запросы следует направлять минимум за 30 дней», — сказал он, будто это заранее выработанная политика, а не только что выдумана по случаю. «Нужно все задокументировать, когда Фиск уйдет». «Благодарю вас, губернатор». «Очень важно, чтобы это стало стабильным, безопасным и привычным как можно скорее», — сказал ей Синг. «Можете использовать корабли и пилотов транспортного профсоюза в разумных пределах. Также профсоюз будет управлять поставкой товаров по существующим правилам. За исключением процесса подтверждения запросов на транзит, все будет работать как раньше». «Я извещу представителей профсоюза на станции и здешних лидеров от каждого мира». «Прекрасно». Синг поднялся и пожал ей руку. «Рискую показаться скучным, но все же повторю, что это очень волнительное время для всех нас». Кэрри осталась сидеть, сжимая руки и не глядя на него. Когда тишина стала невыносимой, он спросил. «Что-то еще, мадам президент?» «Да», — ответила она, первый раз посмотрев ему в глаза. Она не выказывала никаких намерений встать и уйти, поэтому Синг тоже сел. «Тогда выкладывайте», — сказал он и тут же пожалел о резком тоне. «Прошу вас». «Я делаю все, что вы скажете. Я передала ваше сообщение, попросила отправить представителей всех планет, которые еще не входят в ассоциацию, передала документы президента Дуарте, первого консула Дуарте», — прервал ее Синг. «Да, конечно. Я передала очень подробную документацию первого консула Дуарте по созыву нового Конгресса миров». «Лаконийского Конгресса миров». «Да, конечно. Но до сих пор это единственное, чем я занималась. Выступала вашим пресс-секретарем. Но при всем уважении меня избрали на должность не для этого». Она нервничала, и Синг позволил ей минутку помучиться. Если мышь решила отрастить когти, возможно, это и неплохо в долгосрочной перспективе. Лаконийскому правительству ни к чему те, кто не станет драться за то, во что верит. Первый консул совершенно ясно дал понять, что у каждой точки зрения должны быть яростные защитники, чтобы все чувствовали, окончательные решения принимаются только после полного рассмотрения всех за и против. Планетарный конгресс под руководством мыши бесполезен для всех. «И что же, — сказал Синг, когда она уже достаточно поерзала, — могло бы стать лучшим применением вашего времени, мадам президент?» «Если нам предстоит стать законодательным органом нового правительства, то когда же мы начнем издавать законы? Вы позвали меня сюда, вручили директивы, которые я должна распространить, но мы за них ни разу не голосовали. Я чувствую, что очень скоро нас будут рассматривать как конгресс только по названию. Нужны только, чтобы ставить печать на ваши приказы». «В качестве губернатора я являюсь прямым представителем исполнительной власти и аппарата первого консула. Вы не голосуете за указания первого консула». Он не смог сдержать смех от такой нелепой идеи. Как будто первый консул изменит свою политику из-за какого-то голосования. «Тогда за что мы голосуем?» — ответила Фиск. «Когда аппарат первого консула утвердит законодательную повестку этого года, вы узнаете об этом первой, мадам президент. А до того продолжайте работать с мирами, членами Конгресса, чтобы облегчить их переход к новой форме правления. Уверяю вас, это прекрасный способ вложения времени». «Ладно», — сказала Кэрри Фиск. «Только пойду проверю, готова ли к работе моя печать». Синг не встал, чтобы пожать ей руку. «Вы свободны». Синг все еще проигрывал в памяти эту совершенно неудовлетворительную встречу с Кэрри Фиск, когда монитор зажужжал и раздался голос Оверстрита. «Сэр, у меня тут один человек, который говорит, что у него для вас важная информация». «Почему бы ему не передать ее вам?» «Он отказывается, сэр. Говорит, что она только для первого лица. Может, стоит его выслушать?» «Интересно. Даже если информация окажется никчемной, любопытно посмотреть, что там Оверстрит посчитал достаточно важным, чтобы притащить к нему». «Мы его знаем?» «Нет, сэр. Полагаю, его уже обыскали. Да, сэр. Тогда дайте мне 2 минуты. Синг отключился. После визита Фиск кабинет остался чистым и аккуратным. Он выпрямился в кресле и одернул китель, повернулся к камере монитора и осмотрел себя. Надраен и готов к работе. Образцовый флотский командир. В дверь осторожно постучали. Затем вошли 2 морпеха. Оверстрит и высокий, тощий человек, чистопородный астер. Его выделял лишь комически огромный нос, много раз сломанный и со шрамом на одной ноздре. Очевидно, человек бывал в потасовках, но при этом забывал прикрывать лицо руками. «Вы хотели меня видеть?» — спросил Синг, не предложив сесть. «Моя сестра сидит у вас в клетке». Посетитель явно старался убрать астерский акцент, но не слишком преуспел. Синг взглянул на Оверстрита. «Не из подрывников, губернатор», — сказал Оверстрит. «Мелкое воровство». «Военный трибунал сформирован, и все дела будут рассмотрены незамедлительно в порядке очередности», — ответил Синг. «Это все?» «Конечно же нет, иначе Оверстрит его не привел бы, но Синг хотел, чтобы астер сделал свою работу сам». «Вся та хрень, что вы там говорили! Помогите нам, и мы поможем вам! Это все чушь или что?» «Это правда», — ответил Синг с проблеском интереса. У Оверстрита на губах мелькнула тень улыбки. «Вы пришли мне помочь?» «Отпустите мою сестру! Она просто тупая, попалась на воровстве, она для вас не опасна. Я знаю кое-что интересное». Посетитель нервно потирал огромный бесформенный нос. «Скоро кое-что случится, и я знаю кое-что, который за этим стоит. Я из коллективного Вольтера». «Вы в контакте с силами, стоящими за организацией взрывов?» «Может быть», — ответил сломанный нос. Его бравада едва прикрывала страх. «Если этого хватит, это вы мне скажите». Синг помолчал, позволив на мгновение повиснуть в тишине. Сеть преданных ему местных, зависимых от его щедрости, все так хорошо сходилось. «Думаю, мы с вами подружимся», — сказал Синг.